Глава 47. Кира. Осознание ужасающей правды бьет под дых. Перед глазами мутнеет, дышать становится тяжело, практически невыносимо. Антон находится в точно таком же потрясении, как и я сама. Мы оба обескуражены и разбиты. Это я вижу по его глазам, полным отчаяния. Сердце бьется в груди, словно загнанная лошадь. Слезы застилают глаза, делая видимость почти нулевой. Как же так? Как же так? Выходит, Антон тогда попал в серьезную аварию, именно поэтому он не выходил на связь. Его мать решила воспользоваться этой ситуацией и жестоко нас разлучить? Просто в голове не укладывается. Даже не представляю, как мучился Антон и что он думал, когда лежал в палате беспомощный и слабый, особенно слушая бредни его матери о том, что я сбежала, как крыса вместе с его драгоценностями. Душу разрывает от боли. Ведь если бы не та злосчастная авария и гнусные промыслы его матери, мы бы могли быть все эти годы вместе, иметь крепкую и счастливую семью, растить наших прекрасных детей. Он бы видел, как они растут. Эти все мысли сбивают с ног. Плачу навзрыд, до боли сжимая кулаки. Состояние такое отвратительное, что мир вокруг становится серым и мрачным. Понимаю, что уже ничего не изменить. Хоть бейся головой о стену, прошлое не вернуть и не исправить. Антон, находясь в таком же подавленном состоянии, как и я, отмирает, услышав мои рыдания. Он подбегает ко мне и заключает в крепкие объятия. Целует каждую слезинку, с осторожностью помогает мне присесть на стул, потому что тело дрожит так, что ноги не слушаются. «Тише, тише, родная!» Мягким шепотом призывает меня успокоиться, а у самого сердца бьется в панике. Его отчетливые удары ощутимы на физическом уровне. Я чувствую, как оно пытается вырваться из груди. Все хорошо, я рядом. Нежные объятия Антона немного успокаивают, но мне все равно так горько, что хочется кричать на весь мир от жуткой несправедливости. Никто не имел права рушить наши судьбы, только мы сами. Едва я представляю, что у Антона могла быть к этому времени своя семья, да и у меня тоже. Что мы могли с ним больше никогда не встретиться, обвиняя друг друга незаслуженно. От этих мыслей кружится голова и грудь сдавливает невидимой петлей. Мне так жаль, Антон. Мне безумно жаль. Сквозь глухие рыдания пытаюсь сказать хоть что-то. Но они душат, блокируют речевую деятельность, не дают полноценно вдохнуть воздух. Мне тоже, Кира. Соглашается Антон, выдавая глубокое отчаяние. Ему так же плохо сейчас, как и мне. Два из раненых сердца соединились, чтобы утешить друг друга. А возможно ли? Как мы это переживем? Сейчас кажется, что эта правда сразила нас обоих наповал. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы оклематься и продолжить жить дальше. Поверить не могу, что твоя мать поступила так подло. Я же ведь поверила ей, поверила, что ты загулял, бросил меня одну с детьми под сердцем, думала, что ты испугался ответственности. Господи, я же ведь была так зла на тебя в тот момент, что заблокировала везде, где только можно, и внесла в черный список, ругаюсь вслух на саму себя. Ведь если бы я этого тогда в порыве злости, обиды и отчаяния не сделала, все могло быть по-другому. А я повела себя по-детски, показав свою гордость. Антон прижимает меня к себе теснее, гладит по голове нежно и ласково, но даже этого недостаточно, чтобы успокоить бушующий ураган внутри. Ты ни в чем не виновата. Не смей себя винить и осуждать. Так сложились обстоятельства. Антон пытается меня утешить, но я уверена, что он и сам сейчас от отчаяния готов рвать на себе волосы, просто старается не показывать этого внешне. Я тогда узнала, что беременна. Двойней, искала тебя, ты не отвечал. Поехала на ту квартиру, но тебя не было и там. А затем решила наведаться к твоим родителям, но твоя мать выгнала меня, сказала, что ты где-то тусишь, что забыл обо мне, что я тебе не нужна. Как я могла в это поверить? Заикаясь, выдаю я. Потрясение не дает высказаться должным образом. Голос дрожит и постоянно прерывается. Кир. Я несколько дней лежал в коме. Когда очнулся, мать сказала мне, что ты больше не придешь. Что ты сбежала, украв с квартиры все ценные вещи, к Когда я пришел в себя, у меня была серьезная травма позвоночника. Я думал, что больше никогда не смогу ходить. Именно поэтому я решил, что ты меня бросила. Испугалась встречаться с инвалидом, вдобавок еще захотела и нажиться, так что, видишь, я тоже не лучше. Тоже поверил в эту полную чушь. Делится со мной в ответ Антон и своими воспоминаниями этого страшного времени. Подумать только, если бы мы с тобой никогда больше не встретились, то так бы и не узнали правду, шепчу еле слышно, уставившись в одну точку. Антон решительно берет меня за лицо, смотря мне прямо в глаза взглядом, полным любви и других нежных чувств в мою сторону. Кира, то, что случилось с нами, это ужасно и пока что еще сложно поддается объяснению. Но давай не будем больше думать о прошлом. И как могло бы быть? Мы с тобой вместе. Наши сердца соединились вновь, и это главное. Мы с тобой по-прежнему любим друг друга. И, несмотря на все преграды, все равно выбрали быть вместе. Видишь, как сильна наша любовь. Даже спустя годы она не померкла. С болью в глазах улыбается Антон. Его слова трогают до глубины души и заставляют поверить в наше счастливое будущее, вопреки тяжелому прошлому. Несмотря на страшные слова моей матери и призыв избавиться от детей, ты все равно выбрала иной путь. Оставшись без моей помощи и поддержки, ты не побоялась выносить и родить наших детей, заботясь о них в одиночку и давая им все самое лучшее. Кира, ты просто героиня. У меня слов нет. Ты не представляешь, как я тебе за это благодарен, искренне произносит Антон, смотря на меня с гордостью и восторгом. А я понимаю, что снова готова заплакать. Но теперь уже от счастья. Тепло и любовь перебивает все болезненные чувства. Он прав. Мы вместе, и это главное. Время думать о будущем и жить настоящим, наслаждаясь друг другом каждую секунду. Кира, я больше не хочу терять ни минуты. Теперь наша задача с тобой — наверстать все упущенное время. Поэтому я хочу, чтобы вы переехали ко мне прямо завтра. Он мягко проводит ладонью по моему лицу. Глаза Антона блестят в ожидании ответа. А что говорить? Мои блестящие влюбленные глаза говорят сами за себя. И еще. Он встает со стула и становится передо мной на одно колено, доставая из кармана брюк кольцо. От неожиданности опешиваю, широко раскрыв рот. Так как я сказал, что не хочу терять больше ни минуты, то прямо сейчас предлагаю тебе стать моей женой, потому что я люблю тебя больше жизни и не представляю ее без тебя. Ты согласна? Волна счастья захлестнула меня, смывая все прошлые боли и обиды, словно произошла мощная отдача за все мои прошлые страдания. Изумленно хлопаю глазами, не веря, что это все происходит со мной. — Постой, Антон, откуда у тебя кольцо? Когда ты успел? — Да, Кир, это тот самый сюрприз, который я обещал тебе устроить. Я купил это кольцо несколько дней назад, будучи уверенной в том, что подарю его на твой день рождения. Я сама сажусь на пол и падаю в объятия Антона, прижимаясь к нему так крепко, что не оторвать. Вжимаюсь лицом в его плечо, вдыхаю родной запах. То есть, даже несмотря на то, что ты думал обо мне в плохом ключе, все равно хотел сделать предложение? Эта мысль меня поражает и трогает настолько, что от счастья я начинаю задыхаться. Его столько много внутри, что меня сейчас разорвет. Именно. Я простил тебя за то, чего ты не делала, и все равно понял, что без тебя больше не смогу. Решительно отзывается Антон, нежно поглаживая меня рукой по спине и продолжая держать в другой кольцо. Кир, я не услышал ответ. Напоминает он мне, с чего мы начали. И я со звонким задорным смехом отвечаю. Да, конечно, да, тысячу раз да. Как же я тебя люблю.